Глава 19. Жизнь 9. Черное болото. Оступившись, читер чуть ли не по пояс ушел в черную жижу, вязкостью лишь немногим уступающую расплавленной смоле. Чуть не заорал, когда ноги слишком долго не могли нащупать дно. Но все же уперлись во что-то, не сказать, что сильно твердое. Ну да ладно. Нечего придираться. Они, по крайней мере, не провалились дальше, будто в космическую пустоту. Непись, шагавший на пару шагов впереди, обернулся и будто копьем ударил в нереально быстром выпаде, протянув читеру конец своего массивного посоха. Тот ухватился за скользкую от все той же смолистой грязи поверхность, кое-как нащупал левой ногой край тропы, что скрывался в недрах жижи, с трудом перетащил на нее все тело. Тяжело дыша, прохрипел: «Куда ты завел нас, лях старый?» — вскричал. «А что дальше по тексту?» — неожиданно спросил провожатый. Читер пожал плечами. «Не помню. Я вообще мало что помню». «Ну да. Многие так говорят. Странно получается. Все почему-то помнят про Сусанина, который завел поляков в болото, но при этом никто понятия не имеет, чем же они там ему насолили. Чудные дела в головах ваших». «Часто над тобой так шутят?» — спросил читер и, не дожидаясь ответа, добавил. «Ну а что ты хотел, если с таким прозвищем таскаешь людей по болоту? Долго еще?» «Туда, куда надо, и столько, сколько надо», — мрачно заявил Сусанин и, развернувшись, направился дальше. Читеру ничего не оставалось, кроме как торопливо направиться следом. Захоти проводник сейчас удрать или просто утопиться, самому отсюда не выбраться. Тропы, укрытые под смолистой поверхностью, отличаются изощренным коварством. Как ни прощупывай, рано или поздно устраивают тебе западню. Если ровно следовать за Сусанином, этого получается избегать в большинстве случаев. Без него быстро начинаешь беспомощно барахтаться, потеряешь силы и захлебнешься в черной гадости. Про то, что некоторые мертвые кластеры бывают, мягко говоря, сыроватыми, читер слышал не раз. Собственно, при первой встрече няша представляла собой живую антирекламу таких мест. Черная жижа облепила ее с ног до головы, что в сочетании с бесформенным маскировочным костюмом превращало худощавую девушку в упитанную самку карликового бегемота. С учетом скверного настроения и проблем с голосом, она выглядела чуть ли не престарелой теткой, озлобленной на весь белый свет. Сам он, придя в себя, тоже был на взводе и потому сходу с ней поцапался. Ну да ему тогда много не требовалось. Сначала ударом по голове вырубили, потом приковали в какой-то лесопилке. Самое что ни на есть стрессовая ситуация. Да и без этого постоянно на нервах, ничего в этой жизни не понимающий, потерявший память, с обрезанным до минимума интеллектом. Страх и злость выход искали. А тут такая прекрасная мишень, грязная бабища, обзывающая придурком. Ну и пошло-поехало. Эх, тяжелые времена были. Но интересные. И по-своему честные. Великие непонятности никто не разводил, а сейчас вот читер шагает неизвестно за кем и неведомо зачем. Официальная причина – за луком. Но вот на коему сдался этот лук, чтобы ради него лезть в натуральный разлив асфальта? Последние мозги отсохли, что ли? Да и чем ему старый так плох? Он ведь снес с него все прежние модификаторы, поставив новые. Да еще и менял их раз за разом, пока не выбил показатели, близкие к максимально возможным. Лук истощения из почерневшего замка. Состояние рабочее, износ незначителен. Раритетное оружие бывших. На оружие можно гарантированно установить 3 модификатора с шансом 75%, может пройти установка 4-го модификатора. На предмете установлено 5 модификаторов. Интегрированные модификаторы. Руна полной свободы, руна дополнения, отметка щедрости, пронизывающая игла, эманация скорости. Свойства модификации. От 15 до 40% опыта, полученного с противников, побежденных луком истощения, переводится в общие очки свободного опыта. от 25 до 55% опыта, полученного с противников, побежденных луком истощения, переводится в очки свободного опыта на дополнительные характеристики. Опыт, получаемый с противников, побежденных луком истощения, увеличивается от 71% до 224%. Стрела, выпущенная из лука истощения, игнорирует любые преграды, защищающие цель толщиной до 12 мм, включая нематериальные. Скорость стрелы увеличивается на 144% при сохранении стандартной траектории, присущей данному оружию и данному боеприпасу. Предмет привязан, текущий владелец – читер. Владелец читер может изменить имя предмета. Даже люди, полностью равнодушные к лукам, за такое способны запросто лучшему другу глотку перерезать. Оружие, как выражаются игроки, имбовое. Даже с самых жалких мертвяков такое сможет выбивать минимум до 3 единиц опыта. Причем не только на меткость или другие характеристики, а и в свободном виде. Не полностью, к сожалению, но все равно прилично можно набирать. А ведь ни к чему не привязанные очки прогресса система просто так не начисляет. Их потом и кровью приходится зарабатывать, совершая деяния повышенной сложности. Конечно, будь у читера возможность, он бы усовершенствовал свое старое верное оружие еще значительнее. Но, увы, лимит выбран, больше модификаторы не ставятся. Однако это не настолько сильно напрягает, чтобы добровольно оказаться в такой ситуации. Но интуиция, которой он доверял все больше и больше, подсказывала, что поступать надо именно так. Да и логика тоже свою лепту вносила. Пожелай эти люди убить, не стали бы разводить такие сложности. Смысл таскать половину ночи и часть утра по каким-то полям, а затем по черноте, если можно прекрасно пришить прямо на выходе из стаба, а то и в самом стабе. В общем-то, ему и слиться не жалко. Очень уж интересно, кого это читер так сумел заинтересовать. Не факт, конечно, что лук вообще существует, но та же интуиция нашептывала, что у этих непонятных личностей могут оказаться другие возможности, не менее интересные. Но если интуиция круто подставит, это все. Выйдет из доверия. Да, слиться разок не жалко, но и разбрасываться жизнями ради бездарного внутреннего голоса читер не нанимался. Ну и если быть честным перед собой, ни один лук в мире не стоит того, чтобы ввязываться в такие непонятки. Этот хозяин, кем бы он ни был, слишком многое знает о читере и сумел подцепить его крючком, с которого невозможно соскочить. Намек на то, что няше можно помочь, решил все дело. Это очень заманчивая приманка. Если не обманут, не придется просыпаться после очередного кошмара, когда снится перечеркнутая иконка девушки, и коварный голос нашептывает, что больше читер ее не увидит, потому как слишком долго шел. «Что, надоело грязь месить?» — не оборачиваясь, спросил Сусанин. «Да ну, что ты? Нет, конечно. Мне это даже начинает нравиться. А нет ли мест поглубже, чтобы по самую шею доставало? Потерпи маленько. Скоро кластер сухой. Там дух переведем. А потом чуть по сухой черноте пройти, и мы на месте. А туда что? Нет другой дороги. Есть, конечно. Машина не проскочит, а пешком спокойно. Грязи там не бывает». «Тогда какого черта мы здесь грязь месим?» — возмущенно вопросил читер. «Неудобно со стороны пятой шахты так заходить. Да и мы тебя знать не знаем. Нет тебе доверия. Для таких только по мокрым кластерам дорога. Если человеку не интересно, он быстро назад разворачивается. Если интересно, до конца доходит. Такая вот простая проверка. Наш он или шпион засланный». «А шпионов вы тут тоже за яйца вешаете?» — устало предположил читер. «Угу, именно за них и цепляем. Даже если дерева нет, для такого дела всегда находим варианты. Так что, ежели ты шпион, или есть у тебя опасения, что примут за шпиона, разворачивайся назад, иначе будет больно». Читер, вспомнив, что сам по тропе пройти ни за что не сумеет, ответил совсем уж поникшим голосом. «Мне что так больно будет, без разницы. Слушай, если не секрет, как ты вообще с тропы не падаешь?» и как ее замечаешь?» «Так тут нет никакой тропы», — благодушным голосом пояснил Сусанин. «Как-то нет. А почему мы тогда шагаем?» «По органу бычьему мы шагаем, а не по тропе. Никак здесь не пройти и не проплыть. Это не вода виновата, это сама суть мокрого кластера такая. Черная грязь ничего не держит, любую лодку быстро засасывает. Умение у меня особое. Я сам себе тропа во всем, что жидкое. И если от меня не отставать, тоже можно идти по тропке, которая под ногами моими образовывается. Но если отстал или чуть в сторону шагнул, там, считай, бездна. Так что давай, шевелись, не отставай. Ну или поворачивай назад и двигай в стаб». Сусанин, высказавшись, противно рассмеялся над собственной шуткой. А вот читеру сейчас не до смеха. Лагерь располагался на тройнике, зажатом между трех кластеров, один из которых был просто черным, а два — черными и мокрыми. Те, кто расположились в столь несимпатичном окружении, знали толк в маскировке. Палатки и навесы никакие зря, а из материалов, сливающихся с местностью. Плюс живописно развешанные сети скрадывают очертания, не оставляя ни намека на острые углы, нетипичные для дикой равнинной местности. Люди, которые так мастерски прячутся на территории, где, в общем-то, нет смысла скрываться от всего мира, явно не рядовые обыватели. Это или муры, или криминал, или еще кто-то перед кем-то крупно виноватый. В первом случае читер, скорее всего, попал по полной, потому как для такой публики ярко-зеленый ник – это все равно, что вызов на дуэль. Только в отличие от обычаев серых тварей, дуэль они устроят без намека на честность. Ладно, очень скоро читеру тут все расскажут. Сусанин остановился перед большой палаткой и, указав на нее, пояснил. «Скидывай грязные шмотки и надевай чистые. Там подберешь под свой размер. А потом шагай он туда, где зеленый флажок. Там пожевать дадут. И отказываться не советую. Светка кормит так, что даже я жениться готов. Хотя на морду она страшнее меня». Ну что ж, руки сходу за спину не заломили. Уже хорошо. Теперь можно сменить гардероб, попробовать чудо-стряпню от местной Светки и, наконец, пообщаться с тем или с теми, кому захотелось поговорить с читером именно здесь. За столом напротив читера сидел всего лишь один человек с прозвищем «Водяной», если, конечно, цифр или неписей можно так называть. Некоторые игроки отказывали им в праве причисления к людям, это повсеместно распространенная дискриминация. Впрочем, как показал вчерашний опыт, НПС тоже умеют вести себя симметрично. Водяной, сверля читера глазами, столь же водянистыми, как его ник, заговорил резко, быстро проговаривая каждое слово, но при этом делая между ними приличные паузы. «Привет, читер. Ты уж не серчай, что мы вот так вот тебя привели. Легких путей к нам не бывает. Нет у меня доверия к тем дятлам продажным, которые из шахт для меня постукивают. Гнилое там место, и людишки такие же. Гниловатые поголовно. И вообще сложно у нас во всем. Так сложно, что сам путаться начинаю. Ты сам-то как? Не напрягает, что я такой вот?» «Какой?» — уточнил читер. «Цифра тупая, или как там у вас принято таких называть?» Читер пожал плечами. «Или цифрами, или неписями, или НПС называют. Если кто-то слово «тупой» добавляет, не надо на всех обобщать. Люди разные бывают, как и вы. Я таких цифр, как ты, встречал. Я нормально с ними. Таких, как я? И чем же я особенный?» «Не знаю точно. Вроде как в таких, как ты, отличия от игрока почти нет. Даже информация по персонажу у вас ненормальная. Один из похожих на тебя рассказал мне, что у системы лимит на игроков. Тех новичков, которые в него не вписываются, она такими, как ты, делает. Не знаю, правда это или нет, за что купил, за то и продаю». Водяной покачал головой. «Система сама себе хозяйка. Какие ей надо лимиты, такие и установит. Так что глупости это все. Но я твою мысль понял. Скажи, зачем ты пришел?» Читер усмехнулся. «Известно зачем. За лучшим в регионе луком». «Ага, ну да, за луком он пришел, конечно. За самым лучшим. Врать надо уметь. А это к тебе явно не относится. Ни один лук не стоит столько, чтобы ради него на такую муть подписываться. Твой человек, который ко мне подошел, сказал такое, что на каждом заборе не прочитаешь. Заинтересовал. Он слишком много знал и этим покорил твое сердце? Иронично осведомился Непись. А если я скажу, что мне интуиция приказала идти за ним, а потом за Сусанином? Так по болоту иначе не пройти, кроме как за ним, резонно заметил Водяной. Да, признал читер. Но я не об этом. Я ведь еще до болота на такое подписался. У тебя что, какая-то особенная интуиция? Насмешливо уточнил Непись. Нет. Понимаешь, я целый день шарахался по пятой шахте и не нашел то, что искал. Это не лук, я о другом. О том, что, возможно, найду здесь. И что же ты искал? Я искал серьезных игроков или неписей со связями по всему региону. Но там с этим облом полный. Этот поселок, он как капсула спасательная, сам по себе пытается выживать. Даже по карте понятно, что место очень для этого и подходит. С одной стороны, к нему примыкает приграничье, и приграничье серьезное. Караваны там тропы пока что не набили. Можно считать, что направление перекрыто наглухо. С трех других сторон у вас тут целые лабиринты из мертвых зон. Технике по ним тяжело пробираться, а пешком на дальние расстояния народ ходить не любит. Это как остров, где живут дикари, которым никто не нужен. У них всеобщая нелюбовь к игрокам, потому что игроки – это что-то новое. Это связи внешние, а им это не надо. Поселку повезло, что на этом острове нет мегаполисов с ордами мертвяков или кластеров, которые очень интересны для игроков. Вот и научились выживать в одиночку. При такой политике связи с внешним миром у них немного, а мне нужны именно они. Это как же ты за неполный день столько всего определить умудрился, да еще почти без ошибок, заинтересовался Водяной. Торговля, она как зеркало, пояснил читер. Смотри, что на прилавках, и поймешь, с кем дружит местный бизнес. Я все приличные лавки обошел, и везде выбор одинаковый. По-скромному торгуют, нет интересных товаров. Почти все самое простое, однотипное. Я перед некоторыми даже светил хорошими деньгами, не торговался, пытался жадность подразнить. Вдруг от игроков самое вкусное прячут. Но ни один не купился. И криминал не появился, хотя я часто показывал, что денег у меня полно и очень хочу их потратить. Да я даже подставлялся под проблемы. Провоцировал. Я что только не делал. Но никто так и не клюнул. Значит, тут не просто закрытый мир. Тут еще и порядки строгие. Шалить нельзя. Значит, теневой власти быть не должно. Можно сказать, тоталитарный островок. Конечно, есть вариант, что если потолкаться там подольше, встречу кого надо. Но не факт, что эти люди мне подойдут. Например, есть там семерка. Он игрок, с виду прожженный. Но непонятно, как его неписи там терпят. Они ведь игроков не любят. А все непонятное напрягает. Да и мне глаза его не нравятся. Не хочу иметь дела с человеком, у которого такой взгляд. Плюс к нему еще как-то подкатить надо. Так что вариант с Сусаниным вовремя подвернулся. Да и вы грамотно себя подали, заинтересовали сходу. Вы знаете то, что другие не знают. Не знаю откуда, но это впечатляет. Есть шанс, что мне полезно с вами иметь дело. За лук-приманку я не в претензии. Надо ведь как-то заманивать, а это хорошая приманка. Но вот если вы насчет помощи одной девушки меня продинамите, я буду очень недоволен. «Не совсем тебя понял, но общую мысль уловил», — сказал Водяной. «Если нужен тебе кто-то со связями по региону, я хороший вариант. Может, даже самый лучший. Не скажу, что у меня здесь все схвачено, но это сложный регион. Ты тут сам по себе долго разбираться будешь. И про лук чистая правда. Есть такой, который может тебе понравиться. У меня много чего есть. Или у тех, с кем я дружу. Доводилось, наверное, слышать, что у неписи не только квесты случаются, а и любопытные вещички попадаются». Читер кивнул. «Слышал, но не сталкивался». «Толкнешься, если будешь правильно себя вести. С нами ты угадал, мы именно те, кто тебе нужны. И ты даже не представляешь, насколько сильно нужны. Не в луке дело, конечно, и не в связях. Я, парень, многое знаю, очень многое. И знаю то, что тебе надо больше всего». «Интересно послушать», — спокойно ответил читер на странные слова. Даже очень интересно. Я ведь, может, и сам точно не знаю, что мне нужно больше всего. «Все ты знаешь, читер», — заявил Водяной, сделав особое ударение на прозвище, как бы подчеркивая его жирнейшей чертой. «Тебе нужно срочно найти способ добавить другому игроку несколько жизней, не так ли? Я знаю, что этого игрока зовут Няша, и знаю верный способ, как помочь тебе с твоим вопросом. И с другими вопросами тоже смогу помочь. Спрашивай, не стесняйся. У нас с тобой все получится, если у тебя действительно есть деньги. Хорошие деньги. Лишнюю жизнь задешево не купишь, сам понимаешь. Даже если я ее подарю тебе бесплатно, за все остальное придется платить. Уж извини, но у нас здесь не благотворительный фонд. Я знаю, что у тебя деньги есть. Или ты сможешь их достать. Хорошие деньги. Не та мелочь, которой ты светил по всему поселку, а шестизначные и семизначные суммы. И не надо так напрягаться. Стал бы я тащить тебя сюда только ради того, чтобы просто вытрясти все добро, а потом прикончить. Слишком сложно для банального гоп-стопа. А так что? Тебе надо то, о чем я сказал? И если интересно, станем разговаривать дальше».